Глава 11. «Умеете играть?» — прищурился Антон. «Можно попробовать. Только если купите. Данные музыкальные инструменты издают звуки в двух тональностях. О — громко, а тот, что звучит в А — визгливо. Тональность?» — я откашлялась. «Антон, если хотите знать, что такое тональность, давайте начнем с лады. Звукоряд — это звуки, которые располагаются друг за другом в восходящем или нисходящем порядке. Нот всего 7, каждая стоит на своей ступени. Если строим звукоряд от до, то нота до на первой ступени. За ней ре и ми. Коли решили создать звукоряд, например, от ноты ми, тогда она станет первой на лестнице, фа второй. В ладу есть неустойчивые ступени, их обозначают римскими цифрами». «Вы музыкант?» — тихо спросил парень. «У меня диплом консерватории». Продавец спрятал гармошку в ящик и взял телефон. «Кирилл, нужен дом». И вскоре я увидела еще одного паренька, который принес и поставил на прилавок сооружение из пластмассы. «Замок принцессы», — вздохнула я, — «покупала такой дочери». «Похож», — согласился Кирилл, снимая крышку. «Но внутри все иначе. Смотрите, здесь кормушка. В нее кладете нечто привлекательное для мышей — сыр, колбасу, отварное яйцо, можно зелень или возьмите у нас готовый корм. Рядом поилка. Туда, понятное дело, наливается вода. У стенки лежит матрасик, на нем хорошо отдыхать. В мои планы не входит создавать комфортные бытовые условия для полевок. Хочу от них избавиться». «Понял вас», — кивнул Кирилл. «Здание объемное». «Да уж», — покачала я головой. «Дверь такого размера, что туда может кошка или небольшая собака пролезть. Не переживайте, домашние животные не сожрут мышей», — пообещал Антон. «Мопсиха толкнет головой створку, та откроется, грызуны разбегутся», — засмеялась я. «Нет-нет», — хором объявили торговцы, — «собака не сумеет распахнуть вход». «У мопсов бошки здоровенные», — добавил Антон. «Мыши затаятся внутри, и псы их не достанут и не выпустят. Дверка только снаружи открывается от толчка. Изнутри ее не распахнуть. Когда в доме скопится штук 10 грызунов, выносите дворец на улицу и выпускайте пленных». «Отличная штука», — начал расхваливать замок Кирилл. «Вы не становитесь убийцей мышек, наоборот, кормите их, предоставляете комфортные условия для отдыха, потом выпроваживаете на свободу. Или хотите отнять у несчастных жизни?» «Нет», — быстро ответила я. «Тогда дворец — лучшее решение», — промурлыкал Антон. Я постояла пару мгновений у прилавка и махнула рукой. «Забираю». Оплатив покупку, я, вздыхая на ходу, пошла к машине. Детские игрушки сейчас стоят дорого, но за замок для поимки полевок, этакую комфортабельную, не наносящую вреда здоровью мышеловку, пришлось отдать больше денег, чем за дворец принцессы, которую киса пару лет назад очень ждала от Деда Мороза. Когда я вернулась домой, Роза Леопольдовна удивилась. «Приобрели еще один кукольный домик? Киса уже такими не интересуется?» «Это я для мышей», — объяснила я. «Кому предназначены хоромы?» — поинтересовался Макс, входя в комнату. «А-а-а!» — догадался. «У нас теперь есть еще один дом для гостей?» Я села в кресло и сообщила мужу про грызунов. «Кот дешевле стоит!» — прокомментировал из коридора мой рассказ голос кисы, когда я замолчала. «А если у мамы Гали взять, то вообще бесплатно. У Никитиных очень милые котята». «Раз у нас есть комфортная мышепередержка», — начал Вульф. «Что?» — не поняла киса, входя в комнату. Макс показал на дворец. «Разве это сооружение можно назвать мышеловкой?» «Нет», — после короткой паузы ответила девочка. «Знаю несколько мужчин, которые в таком помещении могли бы обитать с радостью», — самым серьезным видом вещал Макс. «Ни тещи, ни детей, никого вообще. Тишина. Еда сама собой появляется. Есть где спать». «Туалета нет», — хихикнула киса. «Можно ночной горшок использовать». «Лучше завести кота», — заныла Арина. «Но лампа не хочет». Я принялась оправдываться. «Люблю животных, совсем не против кошек. Но мы переехали за город, котенок выбежит во двор». «И что?» — перебила меня кисуня. «Куда он денется? На забор ему не залезть». «Залезет на дерево, перепрыгнет через изгородь», — высказала свое мнение Роза Леопольдовна. «Выбежит на дорогу, а по ней машины ездят, и собаки там без поводка бегают». Я с благодарностью посмотрела на Крауза, а та продолжала. «Не все псы благосклонно отнесутся к представителю кошачьих. Ам и нет котика. или крокодил его сожрет. Макс кашлянул и уточнил. «Аллигатор?» «Да», — хором ответили мы с няней. Вольф улыбнулся. «Многоуважаемые дамы, почему Роза Леопольдовна против милого Барсика, я понял. Объясню про лампу. Когда ей исполнилось 15, мама разрешила ей выйти одной на пару минут во двор. Девочка увидела кошку, решила ее погладить. Родительница стояла на балконе и в театральный бинокль наблюдала за тем, как проводит время школьница. Поняв, что подросток прикасается к животному, Ольга Петровна поспешила во двор, схватила ребенка в охапку, отвезла его в больницу. Думаю, у моей жены после этого боязнь котов возникла. Правильно говорю?» Я улыбнулась. «И да, и нет. Кое-что верно. Мама сказала доктору, что животное, похоже, бешеное, и оно меня царапало. Последняя чистая правда. Кот задел меня когтем. Он не проявил злости, просто неудачно оттолкнул лапой. Потом выяснилось, что животное домашнее, его все знают, хозяева живут в соседнем подъезде. Но меня все равно уложили в постель на неделю, делали уколы от бешенства. После этого случая я больше не играла с котами на улице. Да меня и перестали одну отпускать. Та прогулка во дворе оказалась единственной и последней. Но я не против кошек, не боюсь их, и есть опыт проживания вместе с ними. Просто у нас две мопсихи. Как они отнесутся к котенку? Вдруг не поладят с ним, и...» Я прислушалась. «Мой телефон звонит. Где он?» «В холле на тумбочке», — подсказала киса. Я пошла за трубкой, а в столовой продолжилась беседа. «Бабушка велела врачам делать дочери уколы от бешенства?» — возмутилась киса. «Она сумасшедшая?» Мой мобильный перестал трезвонить, я не успела ответить. «Нет», — ответил Макс, — «просто бабушка поздно родила ребенка, очень волновалась за него, поэтому сделала жизнь своего чада почти невыносимой. Водила девочку в школу до выпускного класса, пыталась сопровождать ее на занятия в консерваторию, а когда Ольга Петровна узнала о том, что жить ей осталось недолго, она поспешила выдать ее замуж за того, кого ей сама выбрала». «Жуть!» — воскликнула Арина. «Почему я раньше не знала?» Не было повода для подобной беседы. Лампуша любит животных, но она боится, что котенок удерет, и для него все плохо закончится. И пусть она привыкнет к жизни за городом. Лампе сейчас трудно. Она нервничает, но вида не подает. «Зачем дергаться?» — фыркнула киса. «Мне тут больше нравится, чем в квартире». «Я тоже очень доволен. Но давно-давно лампа уже жила в загородном доме». События, о которых вспоминает Макс, описанные в книге Дарьи Донцовой «Принцесса на кириешках». Не стану тебе рассказывать, что там произошло, но после всех тех событий она решила, что из Москвы теперь никуда на постоянное место жительства не переселится. Предлагал жене разные варианты, но ни один не подошел. Когда узнала о её согласии перебраться поближе к Костину, ушам своим не поверил. Но все удалось. Переезд в Подмосковье определенно напомнил лампе о курочке Рябских. Она сейчас нервничает, а разговоры о коте добавляют изюминку в гору стресса. «Дай ей слегка привыкнуть, и получишь котят». «Думаешь, лампа согласится?» — протянула киса. «Конечно!» — засмеялся Макс. «Она очень тебя любит и обязательно заведет кошку, а то и двух». «Поняла», — повеселела киса. «Просто жду, да?» «Самое верное поведение в данных обстоятельствах». Мой телефон опять затрезвонил. «Кольцо, которое якобы было на пальце Полины, а потом оказалось на шее Натальи, не принадлежит ни той, ни другой», — сообщил Володя. «А чье оно?» — изумилась я. «Фаины Львовны Риттер». «Как ты это выяснил?» «Анонимный звонок. Желтуха написала, что расследованием ДТП с Гонч вместе с полицией занимается наше детективное агентство. Женщина, которая старательно изменила голос, сообщила, видела на сайте Желтухи фото перстня Гонч, знаю, кто его владелец», и сообщила все данные хозяйки украшения и ее телефон. Я продолжила удивляться. «Кто она такая, эта Риттер?» «Подруга Валентины Максимовны, нашей клиентки». «Все интереснее и интереснее», — пробормотала я. «Наверное, украшение бижутерия?» «Нет, настоящее. К нему есть серьги». «Можешь подъехать к Риттер?» «Через 5 минут сяду за руль».